Глава 24. Сборы. Мне удалось скрыть свой дар. Ото всех, кроме Влада. Он так и стоял за моей спиной, дыша в затылок, что сильно нервировало. Не выдержав, я ушла с площадки до завершения занятия. Ментор Алистер это не запрещал. В конце концов, мой личный дар установлен, а чужие меня мало волнуют. Ангела с Беттани потом расскажут, что у них до остальных мне нет дела. Естественно, Влад пошел за мной. Естественно, он повторил свой вопрос. Что неестественно? Я не послала его куда подальше, ответила нормально. Может, хоть так он успокоится? «Я не хочу идти на бал, ясно?» — сказала я. «Не люблю наряжаться и танцевать, не умею ни то, ни другое». Я, конечно, соврала, но ложь на 100% соответствовала моей легенде. Провинциалке из рыбацкого городка негде научиться столичным танцам. Отговорка выглядела правдоподобно, и Влад поверил. «Что ж, если ты так решила...» — пожал он плечами, подозрительно легко соглашаясь. «Неужели это все, и Кавендиш от меня отстанет?» Он действительно ушел, больше не задав ни единого вопроса. Глядя ему в спину, я очень хотела верить, что можно успокоиться хотя бы на его счет, но что-то не получалось. «Бардак, ты молодец!» — тихонько похвалила я, когда Влад отдалился на безопасное расстояние. В ответ тут же раздался требовательный шепот. «Покорми!» «Конечно, прожорливый хаос слушается меня с единственной целью. Придется дать ему сладенького. Заслужил». Пока в тайном закутке Бардак ел, присосавшись к моему предплечью, я щелкнула пальцами второй свободной руки. Давно так не волновалась, вызывая таблицу рейтинга. Вот он, решающий момент. Я принялась искать свое имя в списке. На первой строчке его нет, уже победа. Деструкторы и правда помешаны на силе, а я только что продемонстрировала ее отсутствие. Второе место, третье, седьмое, восьмое, я спускалась все ниже и не находила себя. С каждой последующей строкой сердце билось все чаще. Неужели повезло? 20 мест осталось позади. Мое имя нашлось лишь на 21-й позиции. Рейтинг не то чтобы обвалился, но этого было достаточно. Я не иду на бал, ура! Радовалась ли хоть одна девушка, что пропустит такое событие? Сильно сомневаюсь, но лично я была счастлива. В итоге я позволила Бардаку съесть больше обычного. Будем закреплять хорошее поведение, пусть знает, слушаться меня полезно и вкусно. Бардак, наевшись, скрылся, а мне надо было спешить на следующее занятие. На выходе из закутка я столкнулась с Ангелой и Беттани. Я не успела убрать таблицу, они заметили, что я проверяла рейтинг. «Не расстраивайся», — пожалела меня Ангела. «Уверена, ты еще вернешься наверх». Я вздрогнула. «Избави боги». Но ради девочек изобразила разочарование. Они не должны ни о чем догадаться. Вот только актриса из меня, видимо, плохая. Если Ангела поверила и продолжила меня успокаивать, то Беттани смотрела задумчиво. «Послали же бесы Ангеле умную напарницу». «Ох, теперь ты не пойдешь на бал!» — осенила Ангелу. «Мне так жаль!» Бедняжка едва не плакала, словно это был ее личный провал. Я же с трудом сдерживала улыбку. «Ничего», — вздохнула я. «Может, в следующем году?» «Конечно!» — воодушевилась она. «Обязательно поедешь в следующем году!» Так мы и шли. Ангела меня успокаивала, я не горевала. Беттани, как обычно, помалкивала. После этого несколько дней все было спокойно, я понемногу расслабилась и почти поверила, что все будет хорошо. Схожу на бал в качестве Реджины Майлдмей, надев маску, перчатки и парик. Побуду там с часик и сбегу, никто ничего не заметит. Но удача — непостоянная дама. Вот и мне она снова изменила, как раз когда до бала осталось меньше 2 суток. Утром мы с девочками, как обычно, отправились в столовую на завтрак. Отстояли очередь к раздаче, чтобы получить свои подносы, но на Ангеле закончилась глазунья. Повариха не успевала за потоком студентов. «Ничего, я сама возьму!» Ангела подхватила лопатку и потянулась к противню. Тот находился прямо за стойкой раздачи. Студенты частенько сами что-то докладывали себе на тарелке. Вот только рукава пиджака Ангелы были ей длинноваты. Уж очень она маленькая и хрупкая. На ее размер не нашлось формы. А подшить то, что выдали, она все не успевала. Именно этот рукав ее и подвел. Его край зацепился за противень и полыхнул огонь. Пиджак вспыхнул моментально, прямо на Ангеле. Мы моргнуть не успели, как она превратилась в живой факел. Я часто паникую на пустом месте, но в моменты реальной опасности действую на инстинктах. Быстро и четко. Вот и сейчас, пока Ангела размахивала руками в нелепой попытке сбить пламя, студенты вопили, а повариха грохнулась в обморок. Я, не раздумывая, произнесла: «Остынь!» Я повторила тот же приказ, что сработал со Владом, рассчитывая, что бардак поймет меня как надо, и он не подвел. Краем сознания понимала, что демонстрирую силу при свидетелях, но не могла же я позволить Ангеле сгореть заживо. Я не настолько кровожадна и бесчувственна. Над головой Ангелы тут же появилось облако и пролилось хорошим таким ливнем, быстро потушив пожар. Вскоре девушка стояла мокрой насквозь. От ее одежды еще шел дым, но огня уже не было. Туча развеялась. А я поняла, что натворила, когда раздались хлопки. Второй раз в мою честь звучали аплодисменты, но меня это не радовало. Я слишком хорошо знала, чем в Академии грозят чужие восторги. Повышением рейтинга! Столовая была до отказа забита студентами. Первогодки, старшекурсники — все видели, что я сделала. Создала сильный локальный дождь, и не где-нибудь, а в помещении. А потом так же легко его остановила. Похоже, придется смириться с тем, что мой рейтинг вырос, и на горизонте снова маячит проблемы с балом. Но какой был выбор? Дать Ангеле, если не погибнуть, то серьезно обгореть? Нет, это не вариант. «Реджина, ты спасла меня!» Ангела бросилась меня обнимать. Она прижалась так тесно, что мой пиджак промок, соприкоснувшись с ее, но я стерпела. В конце концов, это искренняя благодарность. Удивляло, что ей совсем не больно. Я, конечно, быстро ее потушила, но ожоги все равно должны остаться. В тот самый момент, когда эта мысль мелькнула в голове, кто-то из первогодок произнес: «А чего все так переполошились? Ее дар управления огнем! С ней бы все равно ничего не случилось!» Я вздрогнула, а Ангела, выпустив меня из объятий, попятилась. Встала неподалеку, скромно опустив голову. Выглядела она при этом как нашкодивший котенок. «Это правда?» — не удержалась я от вопроса. «Твой дар владения огнем?» Она не ответила, лишь сильнее втянула голову в плечи. Вместо нее кивнула Беттани. За всеми событиями своей насыщенной студенческой жизни я забыла поинтересоваться у девушек, какой личный дар им достался. Моя беспечность дорого аукнулась. В голове не укладывалось. Ангела нарочно меня подставила, заставив продемонстрировать силу при всех. Но зачем ей это? Сколько ни думала, не могла сообразить, какая ей выгода, разве что она действовала по чьей-то просьбе. Вскинув голову, я осмотрела столовую. А вот и он, будущий напарник и инициатор всех моих проблем. Я не сомневалась, что все устроил Влад. Нарочно спровоцировал меня на публичную демонстрацию силы для повышения рейтинга. Почему-то он хочет, чтобы я попала на бал. Я не могла придумать другое объяснение его поступку. Липкий страх лизнул спину между лопаток. Что если Влад в курсе, кто я, и задумал раскрыть меня на балу? Меня разве что не парализовало от испуга. Со слухом тоже случилась какая-то беда. Я не сразу расслышала, как Ангела что-то говорит. «Прости», — повторила она, шагнув ближе. «Я пыталась помочь. Ты, как никто другой, достойна попасть на бал». «Я не хочу туда идти», — пробормотала я. «Как это? Кто же не хочет там побывать?» — искренне поразилась Ангела. «Я!» — не выдержав, я сорвалась на крик, о чем тут же пожалела. «А я предупреждала, что это плохая идея», — вздохнула Беттани. «Из всех, кажется, только она одна мне сочувствовала». Злясь прежде всего на себя, я поспешила прочь из столовой. Сама виновата, что не спросила дар Ангелы. Видимо, подруг у меня больше нет. А ведь я с самого начала знала, что не стоит ни с кем сближаться. И уж тем более доверять. Печально. Но я опять оказалась права. Выскочив в коридор, первым делом вызвала таблицу рейтинга и нашла свое имя на 12-й позиции. Я с таким трудом его понизила, и все напрасно. У меня попросту не хватает времени снова его изменить. Бал уже завтра, и я, похоже, все-таки иду на него дважды. Как пойти на бал в двух ипостасях и не попасться? Вопрос дня. Мне срочно требовался новый план, а еще лучше помощь. Затем и другим я могла обратиться только к одному человеку — Гаррету. Из всей академии, как ни странно, я доверяла лишь своему шантажисту. Именно в его покое я неслась на всех парах после окончания занятий. В комнату Гаррета я ворвалась без стука, с порога заявив: «Ты обязан мне помочь!» О чем мгновенно пожалела. Все потому, что вместо Гаррета застала там Дэниела. Того самого наглеца с фингалом. Кстати, он уже прошел. Парень выглядел отлично. С голым торсом он развалился в кресле, так будто это его комната. «Ты что здесь делаешь?» — нахмурилась я. «Вообще-то живу», — ответил он, ничуть не смущаясь наготы. Ему даже нравилось, что я краснею при взгляде на него. Что за тип? «Ну да, конечно, у Гаррета должен быть напарник. Как-то я об этом не задумывалась». И уж точно не ожидала, что им окажется Дэниел. Они настолько разные, в голове не укладывается. С другой стороны, у Ангела с Беттани тоже мало общего. Может, в этом весь смысл? Соединить несовместимое? На шум из спальни выглянул Гаррет. Заметив меня, он удивленно приподнял брови. Я впервые пришла к нему, да еще с таким звуковым сопровождением. «Что-то стряслось?» — спросил он. Я не торопилась отвечать. Все-таки здесь Дэниел. Откровенничать при нем не стоит. Гаррет не сразу понял, почему я молчу, так и застыл, ожидая ответа. А вот Дэниел оказался сообразительнее. «Может, и не знала, но у напарников нет секретов друг от друга», — сообщил он, нагло ухмыляясь. Я вздрогнула. «Это еще что за намеки? Не хочет ли Дэниел сказать, что ему все известно обо мне?» Я в ужасе уставилась на Гаррета. Парень тут же виновато отвел глаза. «Нет, только не это». «Да что за день сегодня такой? Сплошные предательства и подставы!» Пока я паниковала, Дэниел встал с кресла, подхватил рубашку с его спинки и принялся надевать ее на ходу. Шел он прямиком к двери. Видимо, все же решил оставить нас наедине. Очень великодушно с его стороны. Проходя мимо меня, он наклонился к моему уху и шепнул. «Если бы делали ставки, я бы поставил на тебя, крошка!» Я отшатнулась, но Дэниел и не настаивал на близости, он уже двинулся дальше. Кого он имел в виду? Неужели меня и Влада? «Пойду, пожалуюсь всем, что напарник выгнал меня из покоев, чтобы уединиться со своей девушкой», — уже громко заявил Дэниел, открывая дверь в коридор. «Можно я его убью?» — спросила я, едва мы с Гарретом остались одни. «Тогда я лишусь пары», — развел он руками. «Дэниел все знает обо мне!» Я запнулась. «Он тебя не выдаст, не переживай. Он в курсе с самого начала и молчит, потому что я его об этом попросил», — успокоил Гаррет. Я прошла к креслу, где минуту назад сидел Дэниел, и рухнула в него. Смысла орать и топать ногами не было. Гаррет при всем желании не смог бы скрыть информацию от напарника. Это попросту невозможно. А я дура, что не сразу сообразила, моя тайна известна как минимум двоим. «Кто-то еще знает?» — на всякий случай уточнила я. «Нет, конечно», — заверил Гаррет. «Я бы и Дэниелу не сказал, но это от меня не зависит». «Понимаю», — вздохнула я. «Вот так же будет у нас с Владом после слияния. Он узнает обо мне все, и я, как бы этого ни хотела, не смогу ничего скрыть. Не уверена, что готова к такой степени откровенности с Кавендишем». «Что стряслось на этот раз?» — поинтересовался Гаррет. Меня не надо было спрашивать дважды. Я тут же вывалила на парня все свои проблемы одним огромным комком. «Так, постой», — тряхнул он головой. «Рейтинг упал, но ты все равно идешь на бал?» «За это спасибо Кавендишу», — проворчала я. «Он сговорился с моими подругами и спровоцировал меня на публичную демонстрацию силы. В итоге бесов рейтинг снова вырос. Как мне теперь быть? Я не представляю. Может, сказаться больной?» Гаррет тут же отмел мое робкое предположение. «Тебя отправят в лазарет, и там первая же диагностика, без которой не обходится ни одно лечение, обнаружит магию созидания. Что тогда начнется, не мне тебе рассказывать». Я передернула плечами. «Это он еще про бардака не знает. Нет, болезнь действительно не вариант. И что мне делать?» «Пойдешь на бал со мной», — заявил Гаррет. «Сыграешь попеременно две роли, а я прикрою». Ох, это будет тот еще вечер. Но выбора, похоже, нет. Одно точно. В одиночку мне не справиться. На Влада рассчитывать глупо, он, наоборот, сдаст меня при первой возможности. С волосами что делать? Я же была брюнеткой. Я не могу красить их туда-сюда по несколько раз за вечер. И длина, опять же, не совпадает. Нужен подходящий парик, — вздохнула я. И перчатки. Гаррет кивнул на мои руки. Я докупил и то, и другое. Точно, черные пальцы теперь не отмоешь. Это вам не краска, а метка самого хаоса. «Кстати, я же купил тебе платье», — вспомнил Гаррет. «Идем, покажу». Вслед за Гарретом я прошла в его спальню. Пока он рылся в шкафу в поисках моего платья, я огляделась. Еще одна типичная комната парня, но при этом совершенно в другом ключе. Если у Влада был суровый порядок, то у Гаррета царила веселая неразбериха. Вещи валялись где и как придется. Пол был усыпан носками, очертания кресла едва угадывались из-под горы грязных рубашек. Даже на люстре что-то висело. Присмотревшись, я узнала деталь женского гардероба. Не та ли девица обронила, с которой Влад застукал моего жениха? Комната просто кричала о том, что ей необходима уборка, а еще лучше дезинфекция. Не рискнув ни к чему здесь прикасаться, я застыла у порога. «Куда же я его засунул?» — послышалось ворчание из гардеробной. «Ах, вот же оно! Ты готова?» Вопрос предназначался мне, и я буркнула что-то невразумительное в ответ. Если честно, было страшновато. Вкус парня мне не знаком, сейчас как вытащит что-то розовое в рюшах, а мне потом в этом весь бал позориться. Или ярко-красное, чтобы я целый вечер была на виду, а может, белое, и я буду похожа на невесту. В общем, я морально готовилась к чему-то кошмарному. В конце концов, чего еще ожидать от парня? И тут из шкафа появился Гаррет с черным, струящимся нарядом в руках. Гаррет улыбался, но быстро сник, увидев мое выражение лица. «Не нравится?» — спросил он. «Я подумал, что тут яркое будет неуместно. У тебя вроде как траур». «Оно идеально!» — искренне восхитилась я. Это была чистая правда. Я бы сама не смогла подобрать платье лучше. Черный атлас благородно переливался, бликуя на свету. Плечи закрывали широкие бретели. Юбка была длиной до пола. Ни единой лишней детали. И с цветом он угадал в самую точку. Платье подчеркнет мое горе и отвадит от меня ненужных кавалеров. Я всегда смогу отказать в танце, сославшись на траур из-за потери сестры. «Вот еще туфли, маска, перчатки и парик», — добавил Гаррет. Он продемонстрировал тонкое кружево, которое закроет пол лица. Остальное довершит парик с распущенными волосами. Благо, такая прическа не противоречит этикету. «Спасибо, ты подобрал отличный образ», — поблагодарила я. «Но как мы пронесем все это во дворец?» «С помощью моего дара», — ответил парень и исчез. От удивления у меня приоткрылся рот. Но еще больше шок я испытала, когда услышала голос Гаррета за спиной. «Вот так», — шепнул он, и волосы шевельнулись от его дыхания. Я резко обернулась, но позади было уже пусто. «Кого-то потеряла?» — раздалось с другой стороны. Гаррет стоял на том же самом месте, как ни в чем не бывало. «Как ты это...» — пробормотала я, но поняла еще до того, как договорила. «Перемещение — это твой личный дар от хаоса!» Парень кивнул, а я разве что в ладоши не захлопала. «Обожаю своего шантажиста! Впервые я поверила, что авантюра с балом удастся!»